Глава 32. Кейт Блэквелл устала. Совещание продолжалось слишком долго. Она еще раз оглядела членов правления, сидевших за столом. Все эти женщины и мужчины казались такими свежими и полными сил. Значит, дело не в совещании, а в ней самой. 82 года не шутка. Она стареет. Кейт сокрушенно покачала головой. «Нет-нет, смерти она не боится. Но и уходить на покой рано. Нельзя умирать, пока бразды правления Крюгер Брэнд Лимитед не возьмет член семьи Блэквелл». Горько разочаровавшись в Ив, Кейт попыталась было поговорить с Александрой, но та решительно отказалась даже войти в совет директоров. «Ты же знаешь, я все для тебя сделаю, бабушка, но только не это. Я совершенно не способна управлять компанией. Джордж — другое дело. Он будет превосходным администратором». «Вы согласны, Кейт?» — обратился к ней Брэд Роджерс. Кейт пришла в себя и виновато взглянула на Брэда. «Простите, я не расслышала». «Мы обсуждали присоединение фирмы Демка», — терпеливо повторил он. В последнее время Кейт беспокоила Брэда Роджерса. На совещаниях она постоянно отвлекалась, думала о чем-то другом. Но именно в ту минуту, когда он решал, что Кейт уже выжила из ума и пора бы старушке назначить другого председателя правления, она выдавала какую-нибудь ошеломительную идею, так что Брэду оставалось только удивляться, почему никто раньше до этого не додумался. Удивительная женщина. Он вспомнил о том коротком давнем романе много лет назад и снова спросил себя, почему все так быстро оборвалось. Это был уже второй визит Джорджа Меллиса к Питеру Темплтону. «Скажите, мистер Меллис, часто ли вы в прошлом проявляли жестокость по отношению к женщинам?» «Нет», — покачал головой Меллис, — «я ненавижу насилие». «Пусть записывает, самодовольный сукин сын, пусть все получше запишет». «Коронер обязательно спросит и об этом. Вы говорили, что родители никогда не наказывали вас. Физически, я имею в виду. Совершенно верно». «Как считаете, вы были послушным ребенком?» «Осторожно, он расставил ловушку». «Обыкновенным, я полагаю. Обыкновенного ребенка время от времени наказывают за нарушение правил, установленных взрослыми». Джордж неодобрительно усмехнулся. «Не помню, чтобы я нарушал какие-нибудь правила». «Лжет», — подумал Питер, — «но почему? Что он скрывает?» И вспомнил разговор с доктором Харли после первого посещения Джорджа Меллиса. «Он сказал, что ударил своячницу Джон и...» «Ударил?» — негодующе перебил Харли. «Скажи лучше, едва не убил. Раздробил скулу, сломал нос и три ребра. Жег сигареты, ягодицы и ступни». Телптона затошнило от отвращения. «Он мне ничего не сказал». «Еще бы!» — рявкнул Харли. «Я пригрозил, что если он не пойдет к тебе, обращусь в полицию». На ум вновь пришли слова Джорджа. «Мне так стыдно. Поэтому я и решил посоветоваться с вами». «Значит, он тогда тоже солгал». Меллис говорил, что его жена страдает от депрессии и хочет покончить с собой. «Вот это правда. Несколько дней назад Александра была у меня. Я прописал Велбутрин. Не нравится мне ее состояние». «А Меллис? Что ты о нем думаешь?» «Пока не знаю», — медленно ответил Питер, — «но чувствую, что он опасен». Кит Уэбстер так и не смог забыть Ив Блэквелл. Она... словно прекрасная богиня, изменчивая и недосягаемая, очаровательная и капризная, веселая и жизнерадостная. Он серый, унылый, застенчивый, смертный. Что может быть общего между ними? Кит никогда не был женат, потому что не мог поверить, неужели какая-нибудь женщина может полюбить его настолько, чтобы выйти за него замуж. Выйдя из операционной, этот талантливый хирург с волшебными пальцами неузнаваемо преображался. В нем абсолютно не было ни тщеславия, ни самолюбия. Кит вырос в семье, где правила властные, не терпящие возражений мать, а отец, слабовольный, ничтожный человечек, беспрекословно подчинялся. Сексуальные потребности Кита были невелики, почти вся энергия уходила на пациентов. Но теперь он мечтал об Ив Блэквелл. Она снилась по ночам. И по утрам, вспоминая эти сны, Кит краснел. Эпстер знал, что должен увидеть ее. Как-то раз он, решившись, все же набрал номер. «Ив, это Кит Эпстер. Надеюсь, я не помешал. Вот я вспоминала вас вчера и хотел узнать, как вы поживаете». «Спасибо, Кит. Все в порядке. А вы?» В голосе девушки слышались поддразнивающие нотки. «Превосходно!» — выдавил он. «Не согласитесь пообедать со мной, если, конечно, вы не слишком заняты». Ив улыбнулась. «Какой восхитительно робкий маленький человечек! Забавно наблюдать, как он смущается и краснеет». «С удовольствием, Кит!» «Правда?» — удивился Эпстер. «Когда?» «Как насчет завтра?» «Договорились!» — поспешно согласился Кит, боясь, что она передумает. И прекрасно провела время. Доктор Эпстер вел себя как влюбленный школьник. Ронял салфетки, пролил вино и опрокинул вазу с цветами. Наблюдая за всеми его выходками, Ив искренне веселилась. Кто бы мог подумать, что это прославленный хирург? Поднявшись из-за стола, Кит смущенно спросил. «Не можем ли мы когда-нибудь еще встретиться?» Сохраняя абсолютную серьезность, но едва удерживаясь от смеха, Ив покачала головой. «Лучше не стоит, Кит. Я положительно боюсь влюбиться». «Он...» Залился краской, не зная, что ответить. Ив похлопала его по щеке. «Я никогда вас не забуду». Кит снова опрокинул вазу. Через несколько дней Эпстер подошел к доктору Джону Харли, сидевшему в больничном кафетерии. «Джон, обещаю все сохранить в тайне. Прошу. Скажите правду, что случилось с Ив Блэквелл?» Харли, поколебавшись, пожал плечами. «Ну, хорошо». Ее избил зять Джордж Меллис. И Кит Эпстер ощутил, что в какой-то мере приобщился к жизни Ив. Джордж Меллис начал терять терпение. «Деньги нам нужны». Завещание она изменила. «Какого дьявола мы ждем?» Ив сидела на диване, поджав длинные ноги, наблюдая, как Джордж раздраженно вышагивает по комнате. «Я желаю покончить с этим, Ив». «Начинает терять контроль над собой», — подумала девушка. Джордж напоминал ей свернувшуюся кольцами ядовитую змею. Опасную. Однажды она уже сделала ошибку, зайдя слишком далеко. И это чуть не стоило ей жизни. Урок пошел на пользу, впредь она будет осторожнее. «Согласна», — медленно протянула Ив. «Думаю, время пришло». Меллис остановился. «Когда?» «На следующей неделе». Сеанс почти кончился, а Джордж Меллис ни разу не упомянул о жене. Но сегодня он неожиданно пожаловался. «Меня беспокоит Александра. Состояние все ухудшается. Вчера ночью опять говорила, что бросится в море. Не знаю, что и делать. Я говорил с Джоном Харли. Он прописал ей какое-то лекарство. «Надеюсь, оно поможет, доктор», — мрачно кивнул Джордж. «Не вынесу, если с ней что-то случится». И Питер Темплтон сразу же встревожился, ощутил неприятное чувство, что трагедия неминуема. Этот человек способен на любое насилие. «Мистер Мелис, можете вы рассказать о ваших прежних отношениях с женщинами?» «Все как обычно, доктор». «Вы когда-нибудь выходили из себя, забывались?» Джордж Мелис отлично понимал, куда ведут расспросы. «Никогда. Я уже говорил, что ненавижу насилие. Пусть теперь попробует его поймать». «Никогда не видел подобного зверства, Питер. Он раздробил ей скулу, сломал нос и три ребра, жег ягодицы и ступни сигаретой». «Иногда, — заметил Темплтон, — для некоторых людей подобные взрывы дают выход эмоциям, необходимую разрядку. Понимаю, один из моих друзей развлекается, избивая шлюх». «Друг?» Первый тревожный сигнал. «Расскажите о вашем приятеле. Он ненавидит проституток. Те вечно пытаются облапошить его. Так что, когда он сделает то, зачем пришел, всегда не прочь отвесить им пару горячих. Так, на всякий случай, чтобы знали, с кем имеют дело». Он взглянул на Питера, но, не заметив никаких признаков неодобрения, осмелел. «Как-то раз, когда мы были на Ямайке, черномазая потаскушка затащила его в отель, довела до кондиции, а потом потребовала еще денег». Джордж улыбнулся. «Он ей чуть мозги не вышиб. Клянусь, больше она уже ни с кем не попытается проделать такую штуку». «Это безумец», — решил Питер Темплтон. «Конечно, никакого приятеля не существует, хвастается своими подвигами, но пока еще опасается открыто признаться, кто их совершил. Мания величия, причем в опасной форме». Питер решил как можно скорее поговорить с Джоном Харли еще раз. Они условились пообедать в Гарвард-клубе. Питер никак не мог придумать, с чего начать. Необходимо было узнать о Мелиссе как можно больше и одновременно не выдать врачебную тайну. «Что вы можете сказать о миссис Мелис?» — спросил он наконец. «Александре? Прекрасная женщина. Я лечил их с сестрой, когда обе были еще совсем маленькими», и, ухмыльнувшись, добавил. «Встречал я двойняшек, но таких одинаковых никогда. В жизни не сумеете их различить». «Они так похожи», — нахмурился Питер. «Две капли воды. Раньше они вечно этим пользовались. Помню, как-то Ив заболела, и пришлось прописать уколы. Что вы думаете? Она каким-то образом ухитрилась подставить Александру». «Удивительно. Даже теперь, когда они стали взрослыми, я по-прежнему не могу сказать, кто есть кто». «Вы сказали, — задумчиво протянул Питер, — что Александра пришла к вам и призналась, что ее посещают мысли о самоубийстве, к сожалению. Джон, а откуда вы знаете, что это была именно Александра? Видите ли, у Ив остался на лбу шрамик после нападения Мелисса». «Опять тупик. Понятно. Кстати, как идут дела с Мелиссом?» Темплтон поколебался, решая, стоит ли говорить все. «Не могу найти контакт. Он скрывается за маской порядочного человека. Я стараюсь вывести его на чистую воду». «Будьте осторожны, Питер. Если хотите знать мое мнение, этот человек психически ненормален». Харли вздрогнул, вспомнив лежащую в луже крови Ив. «Обе сестры должны унаследовать большое состояние, не так ли?» — спросил Питер. Теперь уже настала очередь Харли замяться. «Я не очень-то хорошо осведомлен, это чисто семейные дела, но, по-моему, бабка вычеркнула Ив из завещания. Все получит ее сестра». «Меня беспокоит Александра, доктор. Она сильно угнетена, все время говорит, что хочет покончить с собой. я не вынесу, если с ней что-то случится». Именно так мог жаловаться человек, замышляющий убийство. Настораживало одно — сам Мелис был наследником огромного состояния, а ведь такие, как он, убивают обычно только из-за денег, и Темплтон решил, что все это игра его разгоряченного воображения. Женщина тонула в ледяном море, а он пытался ее спасти, подплывая ближе, но волны были слишком высоки, и женщина то скрывалась в глубине, то поднималась на поверхность. «Держитесь!» — завопил он. «Я иду!» Питер старался плыть быстрее, но руки и ноги словно налились свинцом, и он беспомощно наблюдал, как ее снова потянуло вниз. Добравшись, наконец, до того места, где скрылась женщина, он огляделся и увидел надвигающуюся огромную белую акулу. Питер Темплтон с воплем проснулся, зажег свет и сел в постели, думая о приснившемся кошмаре.